контрольные позиции, атакуя их и не считаясь с потерями. Вот и пришли к тому, что воевать стало нечем. В итоге я спросил, не связано ли это с событиями в Польше, а когда услышал от него подтверждение, не удержался и произнес, что смысла в том, чтобы давать дятлам новую технику, нет никакого. Зря, наверное, я это произнес. Даже по телефону было слышно скрежет зубов. Правда, Сталин не стал ругаться, только спросил, может, я приеду и покажу, как надо обращаться с техникой. Ирония его понятна. И, честно сказать, желание приехать и показать у меня реально возникло. К счастью, я все же понимал, что это было бы глупостью несусветной. Так что не ответил резко и положительно. Вместо этого только и произнес. Может, есть смысл привлечь в качестве консультантов сотрудников ЧВК, находящихся на территории Союза? Мы подумаем над вашим предложением, ответил Сталин в присущей ему манере. Собственно, на этом разговор и закончился. Убедить в своей правоте мне сейчас не удастся, да и смысла большого нет. Дело ведь не в технике, а в самом подходе к войне. Пока по зубам нормально не получат и не поймут, что надо воевать не лозунгами типа «не числом, а умением», «малой кровью на чужой территории», толку не будет. Поэтому пусть делают, что хотят. Моя задача – сопеть в две дырки и делать, что должен. А дальше – больше. Только когда Пьер позвонил уже из Канады и сообщил, что они добрались нормально, меня слегка отпустило напряжение, и я на самом деле расслабился. Все-таки, хоть я и был загружен работой сверх меры, а мысли о любимой и ее родственниках нет-нет, да и накатывали, заставляя меня изрядно нервничать. Только сейчас, когда они наконец в безопасности, я успокоился и смог на самом деле полностью окунуться в работу. А заняться мне было чем. И конца края самому настоящему валу нескончаемых дел не просматривалось от слова совсем. Глава 19. Интерлюдия. «Да что этот щенок себе позволяет? Рекомендует, видите ли, беляков привлечь. Били мы этих беляков в гражданскую, в хвост и в гриву. Чему они могут нас научить?» «В Испании эти беляки себя хорошо показали. И пацан прав. Потерять столько техники за неделю боев – это еще постараться надо». «Лис, и ты туда же. Мы еще разберемся, почему так произошло. Но спрашивать совета у этих инструкторов – это слишком». «Совета можно не спрашивать, и так все понятно. Я человек не военный, но даже у меня возникает вопрос. Почему Франция сидит в обороне, а мы наступаем? Почему мы должны обязательно наступать и нести сумасшедшие потери? Почему до поля боя добралась только пятая часть техники? И, наконец, почему командиры, которые понесли немыслимые потери, до сих пор не наказаны?» «Я повторюсь, я не военный эксперт. Но если даже я понимаю, что так не должно быть, почему этого не понимают наши стратеги и продолжают бестолку гробить наших людей?» «Коба, ты меня извини, но так не должно быть. И я считаю, что парень прав. Зачем нужна техника, которая не может доехать до поля боя? И зачем нужны стратеги, которые соревнуются между собой, у чьего подразделения будет больше потерь?» «Ты предлагаешь поставить Беляков командовать Красной армией?» «Нет. Я предлагаю не горячиться, а здраво посмотреть на происходящее. Мы убедились, что наступать мы не умеем. И если бы не случайность в виде польского корпуса, который вовремя подрезал фланги атакующих немцев, мы сейчас думали бы, чем латать дыры и кем останавливать этот немецкий стальной каток. Я подозреваю, что обороняться мы тоже не умеем. И ничего зазорного не вижу в том, чтобы учиться у тех, кто умеет. Я беседовал с этими инструкторами. Они говорят, что танки, которые должны выпускать заводы Александра, на порядок лучше тех, что у нас есть сейчас. Это как сравнивать кота с мышью. И я считаю ошибкой перепрофилировать заводы на выпуск другой продукции. Эксперты говорят, что в этих танках все избыточно. И броня, и вооружение. А самое главное, что их смогут производить только по 10 штук в сутки. По 10, Лис! Когда танков нужно делать сотни и даже тысячи! Твои эксперты уже показали, чего они стоят, бросив наши танковые части в лобовую атаку на подготовленной позиции. Нет у меня им веры. И тебя неверно информировали. Завод уже через неделю готов собирать по 10 танков и столько же самоходок в сутки. Но главное даже не количество, а качество продукции. Десяток таких машин раскатают сотню наших танкеток и не запыхаются. Главное, чтобы они нормальным людям достались, а не кретинам, которые гробят машины еще до боя. «Значит, ты считаешь, что надо производить этих монстров?» «Я считаю, что нужно не мешать Александру готовить свою армию и не ломать ему планы, перепрофилируя его заводы на выпуск другой техники. Я с ним разговаривал и, зная его, полностью уверен, что он слов на ветер не бросает. Он обещает уже через 3 месяца полностью сформировать механизированную дивизию по утвержденным ранее штатам. Если мы не будем трогать его заводы на территории Союза, таких дивизий в означенный срок появится 2. Дальше все будет только быстрее, и в основном формирование частей будет зависеть от скорости обучения людей. А эти подразделения будут не чета нынешним, и ты сам это прекрасно понимаешь. Ты правда веришь, что эти дивизии через 3 месяца можно будет отправить в бой?» «Не через 3 месяца, а через 1,5 года. Людей нужно будет обучить, а на это нужно время. Но ты же понимаешь, что война быстро не закончится. Слишком сильным оказался противник. Кстати, ты не обижайся, но я напомню, что твои эксперты говорили о модернизированных истребителях, которые нам поставляет парень. А они говорили, что эта техника слишком дорогая и что лучше делать больше, чем лучше. А сейчас выясняется, что против новых мессершмиттов только эти самолеты и могут воевать. Наши, которые лучше больше, не тянут. И заметь, почему-то все сейчас требуют именно цельнометаллические самолеты, а не те, которых больше. Не думаешь, что и с танками будет то же самое? Ладно, Лис, не горячись. Оставим мы в покое заводы твоего парня. Обойдемся пока без них. Все равно мы не остановим немцев в Польше. Придется отступать до нашей границы. Там уже на подготовленных позициях упремся. Но смотри, у тебя сейчас одна задача. Через 1,5 года у нас должно быть не меньше 2 дивизий, укомплектованных этой чудо-техникой. Не справишься, спрошу по полной. И поговори с Саньком по поводу увеличения поставок самолетов. Нет у нас столько алюминия, чтобы производить их самим. Конец интерлюдии. Я не подозревал, какие страсти кипят на родине, и носился по Аргентине, как угорелый, решая тьму вопросов. Работал действительно на износ, но и результаты видел, что называется, воочию. Промышленность, пусть и медленно, как по мне, но уверенно переходила на предельно возможный режим работы. Продукция предприятий реально выпускалась какими-то запредельными темпами, и я не раз ловил себя на мысли, что прожил эти годы не зря. Помимо производства, пришлось решать и возникшие в ЧВК вопросы. Хорошо хоть, что эти вопросы были скорее положительными, чем действительно напряжными. Удивили, поразили, чего уж сказать, порадовали меня прибывшие сюда русские эмигранты. Не все, но большая их часть начала осаждать открытые по всей стране вербовочные пункты ЧВК, требуя принять их на службу и отправить воевать с немцами. Естественно, людей, работающих в промышленности, я брать на службу запретил. Но и так буквально за 1 неделю в ряды ЧВК приняли более 15 тысяч человек, только из эмигрантов, то бишь русских парней. Чуть больше набрали аргентинцев, но что больше всего меня удивило, это количество записавшихся американцев в Штатах, где Вяземский тоже открыл вербовочные конторы. Там, по его словам, вообще толпы желающих стать наемниками осаждали вербовочные пункты, и это при том, что в стране и так объявили мобилизацию. Благодаря этому в Штатах мы набрали действительно лучших. Я на миг даже подумал было отобрать даже больше людей, но вовремя одумался. Даже тем 50 тысячам человек, которые уже есть, ладу будет дать непросто. А если увеличить количество военнослужащих, ни к чему хорошему это не приведет. В Штатах, кстати, из-за открытия вербовочных контор на Вяземского сразу же вышли с претензиями представители власти, которые даже хотели все это запретить. Правда, почти одновременно ко мне прибыли и представители финансистов, которые пояснили ситуацию с этим наездом. Просто в США власти поначалу хотели обойтись привлечением для участия в войне добровольцев, а когда не получилось, народ почему-то не хотел воевать за идею, объявили мобилизацию. Так вот, мои вербовочные конторы власти восприняли как конкурента и даже хотели их запретить, но вмешались кое-какие круги и не позволили им это сделать. Но для того, чтобы я мог и дальше работать в этом направлении без всяких проблем, финансисты предложили на паях с ними создать и снарядить хотя бы 1 дивизию и отправить ее воевать во Францию. Тогда моя ЧВК получит полный карт-бланш на работу в США. Очень выгодное, как по мне, предложение, учитывая, что помимо денег, выделенных этими финансистами, можно будет привлечь для производства техники их предприятия. Просто если я продолжу действовать в подобном ключе, я физически не смогу обеспечить всем необходимым формируемые подразделения. Мне ведь еще и в Союзе предстоит обеспечить всем необходимым целую армию, для которой нужно всего и много. В общем, согласился я на их условия, но только после довольно напряженных торгов, ведь все служащие моей ЧВК получают нехилые зарплаты, а финансисты, как нетрудно догадаться, рассчитывали поучаствовать только в материально-техническом обеспечении на стадии формирования, по принципу «сделал и забыл». В итоге, хоть и с определенным трудом, но мы договорились. Из-за этого мне пришлось отправиться в Штаты, чтобы помочь Вяземскому организовать производство необходимой нам техники еще и там тоже. Честно сказать, поначалу была у меня мысль укомплектовать дивизию для Франции техникой, сопоставимой с той, которую вооружают американскую армию. Но по здравом размышлении я отказался от этой идеи. Все тайное рано или поздно становится явным. Мне совсем неохота со временем отвечать на неудобные вопросы типа «почему в Союз шла одна техника, а во Францию другая?» Это первый момент, но есть еще и второй. Люди, которые пришли служить ЧВК, должны со временем стать именно моими людьми. Чтобы этого добиться, вооружать их нужно лучше всех. Они должны точно знать, что ЧВК им даст все лучшее из возможного. Поэтому эта дивизия будет укомплектована по высшему разряду. И нет, я не боюсь, что американцы, увидев уровень техники, захотят, чтобы я отказался от поставок в Союз и производил все для их армии. Тут у меня железная отмазка. Я ведь предлагал им поставлять все это еще до начала войны. Они сами отказались. Вот мне и пришлось заключать контракты с Союзом. А теперь что-то менять уже поздно. На самом деле понятно, что придется делиться. То есть по-любому они захотят получить хотя бы техническую документацию. Но ведь это не то, что большая проблема. Во-первых, это стоит недешево. А во-вторых, у меня сейчас есть все для того, чтобы даже в этих непростых условиях начать разрабатывать следующее поколение техники, которое в итоге будет гораздо круче той, документацию на которую придется передать. Выгодно мне подобное сотрудничество еще и потому, что в Штатах мне удалось завербовать довольно много уже обученных пилотов. Конечно, им придется пройти переподготовку и научиться воевать по нашим стандартам. Но ведь готового пилота гораздо легче обучить, чем человека, который пришел со стороны и никогда в жизни не держал штурвал в руках. Да и не только в пилотах дело. Благодаря нашему уговору я теперь смогу не только набрать людей в ЧВК, но и без проблем разместить кое-какие заказы на предприятиях, которые работают сейчас в основном на армию США. Понятно, что я мог обойтись и без них, но при таком раскладе мы произведем необходимую технику намного быстрее, а это, по моему мнению, именно в данный момент того стоит. На самом деле я и так мог размещать эти самые заказы, но сейчас их точно не отодвинут в сторону американские военные под предлогом срочных работ для армии США. Ведь у меня теперь заказы тоже для армии. Но и это еще не все. Помимо всего прочего, у меня появилась возможность заказать постройку боевых кораблей. Конечно, я ей сразу же воспользовался и договорился о постройке сразу 6 судов. Не бог весть что, но мне и не нужны крейсеры и линкоры. Достаточно эсминцев, способных бороться с подводными лодками. Хотя от пары даже каких-нибудь примитивных авианосцев я бы тоже не отказался. Стараясь проконтролировать все и везде, я мотался по штатам целых 2 месяца, и за это время так и не смог заглянуть в Канаду, где жила семья невесты. Было просто некогда. Ведь кроме организации непрерывных работ на предприятиях и размещения заказов на чужих, мне пришлось заниматься покупкой сухогрузов для доставки в Союз разных товаров. Чего стоит только комплектование команд на эти суда. Ведь их, помимо прочего, пришлось еще и вооружать теми же эрликонами. Еще мне надо было заниматься формированием конвоев, отправляющихся в Союз. Вернее, не самим формированием, этим и без меня занялись, а получением возможности передвигаться в этих самых конвоях. Ведь просто так охранять твои суда никто не будет. А я за это время отправил 14 транспортов, битком набитых долго хранящимся продовольствием. Было чем заняться, чего уж тут. Только сейчас, когда все везде заработало в полную силу и наладилось, у меня вдруг образовалось свободное время и появилась возможность слетать ненадолго в Канаду. Ненадолго, потому что теперь, когда все разложено по полочкам, и у меня появилась уверенность, что все и без моего непосредственного участия будет крутиться как надо, я однозначно решил отправиться в Союз, чтобы попасть на войну. Не получилось у меня в свое время воевать в Испании, и я даже согласился тогда, что это было правильно, но вот не принять участие в войне, к которой я столько готовился, я не могу. Потому что не могу в принципе. Понятно, что все, начиная от правителей Союза и заканчивая финансистами и Вяземским, будут против этого расклада. Если они об этом узнают, скорее всего, не допустят такой дури, поэтому я поеду в Союз под чужим именем. Нет, понятно, что руководство ЧВК будет в курсе, как и командиры истребительного полка, в составе которого я буду воевать, но на этом все. Больше никто об этом знать не должен. По крайней мере, до тех пор, пока без меня будет не обойтись. Если ситуация сложится таким образом, что я срочно понадоблюсь, возможности для экстренной связи я предусмотрел, поэтому ничего страшного в моем отсутствии не будет. Авантюра чистой воды, конечно, но и поступить иначе я в принципе не могу, тем более зная, как все это было в моем прошлом мире. Жить в это время и не сражаться с таким врагом – это преступление. И это не пафосные слова, а твердая уверенность человека, проживающего уже вторую жизнь. Все время полета из Нью-Йорка до Квебека, где сейчас живут друзья, я проспал. Вымотался за последнее время напрочь. Вот организм и спасается, как может, тратя любую свободную минуту на отдых. О своем приезде я не предупреждал, поэтому, естественно, меня никто не встречал. Сразу после приземления и формальных таможенных процедур телохранители наняли две машины такси, на которых мы отправились к дому моих друзей, по дороге заглянув в цветочный магазин. Говорят, незваный гость хуже татарина. Наверное, так оно на самом деле и есть. Я и правда застал друзей врасплох. Правда, я зарекся устраивать подобные сюрпризы. Дело в том, что дома в это время никого, кроме горячо любимой тещи, не оказалось, и мне пришлось провести 2 часа в обществе этой, как бы помягче сказать, женщины. То еще удовольствие, учитывая непрерывный вынос мозга о том, что нам еще рано идти под венец, особенно в такое время, когда мир сошел с ума и все воюют со всеми. К тому времени, когда домой вернулась Кристина, благо она пришла первой из детей, я держался из последних сил. И только один Всевышний знает, чего мне стоило даже слова плохого не сказать маме невесты. Не то, чтобы просто не удавить ее, чтобы жизнь мне не портила. Встретив на пороге любимую, которая, увидев меня, просто расплакалась и тут же повисла у меня на шее, я не задержался в этом доме ни на секунду. Подхватил Кристину на руки и чуть не бегом унес ее на улицу. Рассказать, что было дальше, сложно. Буря эмоций, запредельное счастье и сладкий дурман в голове. Наверное, так можно выразить словами мое состояние. На улице, не слушая крики тещи, тут же поймал первую попавшуюся машину и даже сам не понял, каким образом уговорил водителя вести нас, куда скажу. Главное, все делал сам под одобрительные веселые взгляды телохранителей и непрекращающийся вой тещи. Кристина как прилипла ко мне репейником, так и притихла, пригревшись на руках, словно котенок. С трудом помню, как мы ехали до какой-то помпезной гостиницы. Что странно, телохранители тоже каким-то образом оказались уже здесь. Словно в тумане, я оплачивал жутко дорогой номер и ехал в лифте, а потом все. Крышу снесло напрочь, и я наконец-то добрался до вожделенного. Пьер отыскал нас только через 2 дня, и я сомневаюсь, что он не мог сделать это раньше. Конечно же, он изобразил гнев, высказавшись в духе, что все мы сделали неправильно, что сначала должно быть венчание, а потом уже все остальное. А теперь мы грешники, и ему за нас жутко стыдно. Я прям даже поверил ему, глядя в его смеющиеся глаза. Конечно, мы с Кристиной изобразили раскаяние, но при этом дружно отказались. Она возвращаться домой, а я, соответственно, переезжать туда. В итоге, после довольно долгих препираний, решили, что мы пока останемся жить в отеле. Пьер возьмет на себя всю подготовку к венчанию и свадьбе, а уже после мы подумаем, как жить дальше. Провожая его, я тихонько попросил организовать все как можно быстрее и сообщил, что уже через 2 недели вынужден буду уехать. Ему сказал все как есть, куда и зачем я собрался. Естественно, он это не одобрил, но и переубеждать не стал, отнесясь с пониманием. Только попросил сделать все возможное, чтобы не сделать его дочь вдовой сразу после свадьбы. Пришлось пообещать, куда деваться. При этом я подумал, что мне просто нереально повезло найти такого друга. Торжества, если их можно так назвать, прошли уже через неделю. Пьер сильно сокрушался, что все вышло так скромно, без многочисленной родни, друзей и других важных людей. Так и сказал, других важных людей. Дал понять, что на него из-за этой спешки обидится очень много людей. Тем не менее, если не считать венчание, где веселиться не принято, и кислые выражения лица тещи, все прошло замечательно, весело и благополучно. Прошло оно, можно сказать, мимо нас с Кристиной. Хоть мы во время этого действия числились как бы главными лицами, но на самом деле просто с нетерпением ждали окончания мероприятия. Вдвоем нам было намного интереснее, чем в центре внимания. Все-таки как ни крути, а не зря мужа с женой зовут 2 половинками. Заполучив в свои руки этот комочек счастья, я теперь точно знаю, что эта женщина и есть моя половинка. Да и как бы могло быть иначе, если рядом со мной само совершенство? Когда пришло время отправляться в дорогу, признаюсь, честно, на миг проскочила мысль. Может, ну ее нафиг, эту войну, и без меня справится? Нет большого смысла в моем личном участии. Только природное упрямство позволило отбросить эти мысли, объясниться с теперь уже женой и все-таки поступить как должно, а не так, как хочется. Ведь у миллионов людей, сейчас сражающихся с фашистской напастью, тоже есть свои половинки. И точно так же, как и я, они наверняка думают, что на войне справились бы и без их участия. Но ведь идут и сражаются за будущее свое и своих детей. Так чем я хуже их? Ненавижу расставания, особенно такие, когда приходится уезжать от любимой женщины неизвестно насколько. Ненавижу, когда из-за меня родной человек льет горькие слезы, и всем сердцем ненавижу тех, из-за кого все это приходится переживать. Кто бы только знал, чего мне стоило это расставание. И дело даже не в том, что я уезжаю на войну, где можно погибнуть, и все это прекрасно понимают. Даже не в том, что я просто никуда не хочу уезжать от любимой женщины. Дело в том, что мы, судя по всему, все-таки ждем ребенка. Как-то в последние дни очень уж мою зазнобу на солененькое потянуло. А это, как известно, нехилый такой намек. Но поскольку с начала супружеской жизни прошло совсем немного времени, узнать это точно пока нельзя. Но мне и того, что есть, достаточно. Ведь я и правда везучий. Или, может, это все-таки миф? В общем, трудно мне далось это расставание. Волнительным вышло и душераздирающим. Настолько, что я не сразу в себя пришел. Только когда конвой первый раз атаковала немецкая подлодка, утопившая один из транспортов, благо не наш, я немного очнулся. А как пришел в себя, понял. Нафиг такие приключения, когда от тебя вообще ничего не зависит. И ты знаешь, что если утопят корабль, на котором ты находишься, то даже если тебя выловят из воды, не факт, что выживешь. Страху натерпелся, пока добрались до Мурманска, как никогда в жизни, и зарекся отправляться в плавание до конца войны. Не моряк я ни разу, и этим все сказано. В Мурманске я сам себя погладил по голове за предусмотрительность. Дело в том, что я сразу, еще до начала войны, когда планировал поставки в Союз, взял за правило отправлять продукцию сразу груженной в вагоны, чтобы убивать сразу двух зайцев. Побыстрее освобождать судно от груза и отправлять этот самый груз к месту назначения как можно быстрее. Сейчас это пригодилось как никогда, потому что новости, которыми нас встретила Родина, вообще не радовали. В войну на стороне Германии неожиданно для всех вступила Финляндия, и три прибывшие в составе конвоя авиаполка, два истребительных и один штурмовой, на этом театре боевых действий сейчас нужны как ничто другое. Поэтому я порадовался, что в дальнейший путь мы можем отправиться практически сразу, без промедления». Глава 20. Поначалу у нас все не задалось. Казалось, что в Ленинграде, а мы базировались прямо на окраине города, кто-то специально собрал в руководстве обороны сплошных вредителей и врагов народа. Как иначе объяснить, почему нас сразу по прибытии захотели отнять и технику, которая должна оборонять авиаполки на земле, и батальоны охраны вместе с обслуживающим персоналом? Понятно, что какого-то командира, который размахивал пистолетом и пытался командовать прибывающими частями, по-быстрому скрутили и закрыли в сарае рядом с местом дислокации. Но одним придурком дело не кончилось. Только за первый день пришлось разоружить и арестовать 4 таких нервных деятеля, а потом чуть дело не дошло до боя с целым отрядом парней из НКВД, которые попытались взять нас нахрапом и арестовать руководство авиаотряда. Хорошо еще, что мы с Куртом, командовавшим всеми нашими силами, прибыли первым эшелоном и воочию наблюдали этот беспредел командиров Красной Армии. Неизвестно, чем бы это могло закончиться, но когда прибыли НКВДшники, я просто позвонил Абраму Лазаревичу, объяснил, что здесь происходит, и сказал, что если это не прекратится, я просто отвезу обратно в Мурманск авиачасти, а оттуда верну их домой. Абрам Лазаревич, прекрасно зная, что я слов на ветер не бросаю и вполне могу поступить именно так, как сказал, в течение часа попал к Сталину. Надо было видеть глаза главного НКВДшника, когда он услышал в трубке голос вождя. Впечатление от общения этот командир, наверное, нахватался на всю жизнь. Во всяком случае, я сомневаюсь, что он даже в бане потел сильнее, чем во время этого разговора. Не знаю, кому там Сталин звонил еще, но от нас не просто отстали, но теперь выполняли все наши просьбы в буквальном смысле мгновенно. Правда, и мне прилетело не слабо. Поначалу то ли не сообразили в позапарке, что я лично прибыл в Ленинград, то ли еще что. Но пару дней меня не трогали, а потом Абрам Лазаревич начал наезжать, требуя, чтобы я немедленно все бросил и отправился в Москву. Я, конечно, на эти его требования забил. Мы как раз к тому времени подготовили первые самолеты и активно начали наводить порядок в небе над Ленинградом. Все-таки удивляюсь я немцам и в принципе не понимаю, как они могли привлечь на свою сторону финнов. Я всегда думал, что Финляндия ориентирована на дружбу с Британией, а тут вот как получилось. Более того, кроме их армии, на Ленинград сейчас со стороны Финляндии наступают еще и несколько немецких дивизий, что вообще ни в какие ворота. В целом складывается ощущение, что немцы многое поставили на этот удар. Об этом говорит и то, что здесь как-то запредельно много их авиации. Мы прибыли очень вовремя и угодили в самый настоящий круговорот боев, благодаря чему смогли показать себя во всей красе. В первые пару дней сражения за небо немцы, не готовые к такому противнику, понесли страшные потери. Только мы с Куртом, летая в паре, приземлили 7 самолетов противника, 4 бомбардировщика и 3 мессера. А ведь у нас работали сразу 2 истребительных полка, по 60 самолетов в каждом. Но 2 полка разом вышли только в первые 2 дня, пока мы не подготовили к работе штурмовики. Потом один полк остался на чистке неба, а второй начал работать на прикрытии штурмовиков, которые принялись за активный штурм рвущихся к городу частей противника. Так вот, 2 дня после звонка Абрама Лазаревича я летал спокойно, а на 3-й день немцы нас переиграли. Ну, как переиграли? По сути, они наказали сами себя, но в неудобную позу нас поставили, это да. Произошло это одновременно с прибытием на аэродром Абрама Лазаревича, которого я увидел уже во время взлета. Как я уже сказал, немцы замутили подставу, совершив массовый налет на Ленинград, но хитрый, разбитый на 2 волны. После отражения первой волны, когда наши истребители ушли на свой аэродром, на город двинулась еще одна, более крупная группа самолетов противника. Так уж получилось, что мы с Куртом в отражении первой волны не участвовали. Нам как раз выпало стоять на дежурстве. Дело в том, что по разработанной во время обучения тактике наши возвращающиеся на аэродром самолеты обязательно должна встречать в небе дежурная пара и прикрывать во время посадки на случай появления охотников противника. Во время взлета или посадки самолеты уязвимы. Вот мы и старались нивелировать риск возможного нападения. Да, это моя инициатива. И на этом я прям настаивал. Ведь в прошлом мире начитался мемуаров наших пилотов о том, как действовали немцы во время войны. Любили они подобраться на небольших высотах и атаковать идущие на посадку самолеты. Вот мы сейчас и взлетели, чтобы прикрыть возвращающихся после боя ребят. Не успели мы набрать нужную высоту, как пришло оповещение о приближающейся к городу очередной волне самолетов противника. Мы с Куртом еще в первый день договорились ежедневно меняться местами во время боевой работы. Другими словами, мы по очереди были ведущим и ведомым. Сегодня была как раз моя очередь лететь ведущим, так что и решение, что делать в сложившейся ситуации, тоже предстояло принимать мне. Понятно, что командир у нас Курт, но не в этом случае, когда он, по сути, прикрывает мне спину. Я не зря сказал, что немцы поймали нас со спущенными штанами. Дело в том, что первую волну отражали практически все самолеты, не только наши, но и те, что были у Красной Армии. Так что новую волну встречать было некому, кроме нас с Куртом и дежурной пары, прикрывавшей наш штурмовой полк. Нет, второй наш истребительный полк, который довольно давно вернулся на свой аэродром после сопровождения штурмовиков, теоретически уже мог подняться в небо. Но для этого ему нужно время, которое мы с Куртом и вторая дежурная пара должны им обеспечить, встретив налет противника самостоятельно. Честно сказать, ломиться на летящую к городу армаду вчетвером – это все равно, что в разоренные ульи лезть без защиты. Заклюют толпой, и никакое мастерство тут не поможет. Но и не лететь тоже нельзя. Ведь эти сволочи могут кучу бед натворить, если позволить им действовать безнаказанно. Похоже, в первой волне, налетевшей на город, были в основном истребительные части немцев, потому что сейчас навстречу нам летели по большей части клинья бомбардировщиков. Нет, конечно, у них было прикрытие, но бомбардировщиков было больше сотни, так что пара десятков мессеров как-то терялась на фоне армады, казалось бы, неторопливо плывущих машин. Первыми до них добрались мы с Куртом, потому что были в воздухе еще до оповещения. Второй дежурной паре понадобилось немного времени, чтобы взлететь, поэтому между нами образовался небольшой разрыв. На подлете я сказал Курту, чтобы он занялся бомбардировщиками, а сам, стараясь ни о чем не думать, свалился в сторону истребителей, благо высоту мы успели набрать приличную, из-за чего я атаковал немца сверху со стороны солнца. Это была эпичная драка. Непонятно почему, наверное, из-за осознания, что я лечу навстречу смерти, я поймал состояние, похожее на транс, в котором я шерстил свою память, и благодаря этому видел вообще все и успевал реагировать на любые действия противника. Во время первой атаки, свалившейся буквально сверху, я снес с неба один из мессеров, всадив в него очередь из всех стволов сразу. Второй такой же мессер угробил Курт, который вместо того, чтобы сразу лететь к бомбардировщикам, последовал за мной. Правильно, надо сказать, он поступил. Уже на выходе из этого своеобразного пике мы вдвоем с нижней полусферы атаковали строй бомбардировщиков. Все-таки запредельная по нынешним временам огневая мощь наших истребителей решает. Шутка ли, когда практически в упор бьют 2-мм пушками и сразу 4 крупнокалиберными пулеметами? Ничего удивительного, что мы легко сбили сразу 2 лаптежника. О продолжении боя рассказывать сложно. Курт остался возле бомбардировщиков, а я закрутил карусель с вражескими истребителями, стараясь захватить всех сразу. Все это противостояние для меня разбилось на отдельные запоминающиеся фрагменты, что было похоже на какие-то стоп-кадры из фильма о войне. Карусель безумия, по-другому и не скажешь. Благодаря состоянию, в которое мне удалось погрузиться в самом начале боя, я каким-то немыслимым образом крутился в гуще самолетов противника, успевая стрелять и уклоняться от ответного огня вражеских истребителей, при этом чудом не теряя сознания от перегрузки при исполнении некоторых хитрых фигур пилотажа. Я затрудняюсь сказать, сколько продолжалось это безумие, но закончилось оно резко и не самым благоприятным для меня образом. Если от ответного огня вражеских истребителей я чудом уходил, невероятным образом контролируя ситуацию, то вот от очереди в упор от бортстрелка одного из бомбардировщиков, разлетающихся в разные стороны благодаря работе Курта, не уберегся. Да и заметил я этот самолет, появившийся в моем прицеле непонятно откуда в последний миг. Да, я успел засадить бомбардировщик короткую очередь, которую он не пережил, но и сам схлопотал в ответ не меньше. Пулеметный огонь вражеского бортстрелка мой самолет, можно сказать, не пережил. Нет, я смог удержать его в воздухе и даже вышел из боя, свалившись в крутое пике, из которого выбирался с неимоверным напряжением сил, но это уже не имело большого значения. Сам не понимаю, как я остался в сознании и не вырубился от страшной боли в ногах, куда угодили пули противника, претерпевая при этом еще и запредельные нагрузки во время последнего маневра. И тем более не понимаю, как мне удалось плавно даже не посадить, а уронить свой самолет на водную гладь Невы. И совсем уж в недоумении, как я смог с перебитыми, висящими на тонких полосках кожи ногами, открыть фонарь и вывалиться из тонущего самолета. В живых я остался только благодаря стечению счастливых до меня обстоятельств. Повезло, что я уронил свой самолет метрах в 10 от военного катера. Еще больше повезло, что ребята, ведущие огонь из четверенной пулеметной установки по самолетам противника, отвлеклись от этого интересного занятия и выловили меня из холодных вод реки. А совсем уж нереально повезло, что командир катера, рискуя угодить под трибунал за невыполнение боевой задачи, сразу после того, как мне перетянули ноги ремнями в попытке остановить хлещущую кровь, оперативно доставил мою тушку в ближайший госпиталь. Только благодаря этому пусть мне и ампутировали ноги ниже колен, но жизнь при этом спасли. Правда, я ничего этого, кроме посадки самолета, и то урывками, не помню. Я уже был без сознания, и даже после операции в госпитале очнулся не сразу, а провалялся в беспамятстве не меньше 3 дней. Таким меня и нашел Абрам Лазаревич, и, конечно, тут же развил бурную деятельность и нагнал сюда всех более-менее известных врачей, которых только смог отыскать в городе. Очень уж он переживал за мое здоровье, да и испугался нехило, ведь как ни крути, а на мне много что завязано. И сдохни я сейчас, возможно, ему бы прилетело за то, что он не успел остановить меня и не отстранил от полетов. Не знаю, может, конечно, он просто переживал за меня как за друга, и я остальное себе надумал. Да это и не важно на самом деле. Главное, что он за мной ухаживал как за дитем малым, не оставляя одного ни на секунду. Только после недели пребывания в госпитале врачи дали добро на перевозку меня в Москву, где, по словам Абрама Лазаревича, меня уже с нетерпением ждали. На самом деле, мне тогда было как-то ровно параллельно, где лечиться и кто меня там ждет. Вот пофиг было, и все тут. Гораздо больше меня волновало, как отнесется ко всему этому Кристина, ведь я теперь без ноги. Вот я и задавался вопросом, нужен ли я ей буду, такой калека. Уже в Москве, после того, как меня переправили туда самолетом, что далось мне непросто, я как-то сам по себе успокоился, притом резко. Просто подумал, что по-хорошему переживать мне не о чем. Зная любимую, думаю, останься я совсем недееспособным, она и то бы меня не бросила. А так всего лишь ног лишился, да и их в какой-то степени могут заменить протезы. А если окажется, что я ошибся, и она меня из-за этого разлюбит, значит, тем более переживать нечего. Тогда мне нафиг такое счастье не нужно. В общем, я сам себя успокоил, и, наверное, благодаря этому стремительно пошел на поправку. Когда Абрам Лазаревич говорил, что меня в Москве ждут, он не соврал. Уже через день ко мне в палату пришел Сталин, который старался, конечно, вести себя спокойно, но было видно, что он буквально горит от обуревающей его ярости. Но в тот момент мне, как я уже говорил, было абсолютно пофиг и на него тоже. Он, похоже, это прекрасно понял, потому что не стал ничего говорить в упрек. Так пожурил по-отечески, наградил и умотал по своим делам, пожелав скорейшего выздоровления. Зато Ворошилов с Орджоникидзе стесняться не стали, и я узнал о себе много нового. Кстати, во время этой выволочки до меня как-то вдруг дошло. К этому моменту Орджоникидзе уже был должен помереть от какой-то там болезни. Значит, в моем мире это была вовсе никакая не болезнь. Вот ведь стоит, ругается, здоровый как бык. Я даже улыбнулся невольно, чем сбил этим двоим весь настрой. Главное, что они, по привычке, наверное, взяли надо мной шефство, и моя палата превратилась в склад разнообразных деликатесов, которые я с удовольствием раздаривал медперсоналу. Наконец, поборов депрессивное состояние, навеянное переживаниями, я снова ощутил тягу к жизни, потребовал себе телефон и включился в работу. Так я убивал время, которое до этого тянулось очень уж медленно, и почувствовал себя полезным. Если я со своими людьми созванивался и общался очень активно, то Кристине набрался сил позвонить только через 3 недели после ранения. Реакция любимой на известие о ранении удивила, озадачила и, что уж лукавить, порадовала. Сначала она разрыдалась, но сквозь всхлипывание сумела произнести «главное, что живой». А потом, когда чуть успокоилась, непререкаемым тоном поставила меня в известность, что выезжает ко мне с первым же идущим в союз конвоем. С трудом я отговорил ее от этого безумства, пообещав ей приехать при первой же возможности. И только тогда я узнал, что мы все-таки и правда ждем ребенка. Тут мне реально захотелось настучать самому себе по голове, ведь я мог подумать об этом раньше и не сказать о ранении. Так нет же, с этими своими переживаниями я только об одном мог думать. Как эту новость воспримет жена? А ведь беременным вредно волноваться. Баран бестолковый, что еще скажешь? Но хоть я и злился сам на себя, но на душе стало легко до невозможности, и я теперь готов был горы свернуть, а при необходимости превратить эти самые горы в равнину. Благодаря этому настроению я дальше уже работал как проклятый, и это принесло свои плоды. Короткие перерывы, когда не нужно было никуда звонить, я активно терзал свою память, записывая, зарисовывая и вычерчивая уйму полезной информации. Так я вспомнил, где залегают на территории страны разные полезные ископаемые. Не только нефть, хотя ее месторождение я почему-то вспомнил больше других, но и много чего еще, начиная с алмазов и заканчивая всякими там медно-никелевыми залежами. Да и по технике тоже навспоминал много чего полезного, с чем в прошлой жизни приходилось сталкиваться. Так неожиданно даже для себя полностью вычертил все узлы комбайна «Нива», на котором как-то работал помощником комбайнера во время летних каникул, зарабатывая деньги на мотоцикл. В общем, с пользой провел время, пока находился на лечении. Естественно, занимаясь всем этим, я не забывал следить за тем, что происходит на полях сражения и вообще. Война в этом мире выдалась очень тяжелой для страны, но далеко не такой, как это было у меня. Немцев, хоть и с огромным напряжением сил, но все-таки остановили на линии укреплений на границе с Польшей. Возле Ленинграда тоже смогли остановить противника и даже слегка потеснить позиции, занятых благодаря внезапному нападению. Не все гладко было со стороны Прибалтики, сквозь страны которой немцы прошли будто нож через масло. Там все могло закончиться плачевно, но тут, как ни странно, крепко помогла моя не до конца сформированная и практически не обученная механизированная дивизия. Да, не армия, до создания которой еще далеко, а пока только дивизия, слепленная из того, что было. Она, несмотря на отсутствие какого-либо опыта, нехило попила с немцев крови, выиграв тем самым время для переброски резервов. Дивизия просто намертво встала в оборону, и благодаря новейшей технике, которая была укомплектована хорошо, если на 30%, не двинулась с занятых рубежей ни на шаг. Из-за этого Абрам Лазаревич, который был в курсе дел в ЧВК, буквально потребовал от меня начать переброску 2 дивизий, укомплектованных людьми и техникой, которые были предназначены для помощи Союзу. Он вообще ничего не хотел слышать о том, что подразделения еще не обучены, и что нет большого толку в их немедленной отправке на театр боевых действий. Собственно, то же самое требовали и американцы, ведь во Франции тоже не все шло гладко. Конечно, благодаря привлечению к производству техники американских заводов, эти 3 дивизии очень быстро удалось снарядить всем необходимым, но ведь обучить их при этом толком не успели. Все же мне поневоле пришлось идти навстречу то одним, то другим. Обстановка на фронтах действительно была сложная, и даже такие необученные части могли сыграть важную роль в этом противостоянии. Но вернусь к происходящему в Союзе. На Кавказском фронте турок вместе с немецкой дивизией остановили и перевели боевые действия, по сути, окопную войну. Не было там ни у противника сил на дальнейшее наступление, ни у нас на то, чтобы переломить ход событий. Зато на Дальнем Востоке и в Монголии наши войска нехило вломили японцам и сейчас приличными темпами гнали их не только со своей территории, но и из Маньчжурии тоже. Все-таки там у нас изначально было достаточно сил, а с началом мобилизации и формирования сибирских стрелковых дивизий ситуация и вовсе стала складываться в нашу пользу. Как я уже сказал, гораздо хуже все обстояло во Франции. Несмотря на помощь англичан и американцев, немцы вместе с итальянцами нехило давили, медленно, но уверенно продавливая как хваленую линию Мажино, так и укрепления со стороны Италии. На удивление, в этом мире итальянцы оказались очень упорными, и французская армия только чудом сдержала их первый атакующий порыв. Сейчас итальянцы, которых никто никогда не воспринимал всерьез, по-взрослому рубились с французами и совершенно ни в чем им не уступали. Бои там идут страшные, и все висит буквально на волоске, поэтому американцы и потребовали от меня срочно отправить туда необученную дивизию. В целом уже видно, что немцы в очередной раз не рассчитали своих сил, и теперь только вопрос времени, когда они проиграют. Сейчас для них все складывается на порядок хуже, чем в моем прошлом мире. Жаль, что я больше в этой войне не поучаствую при всем желании. Я помню, что были случаи, когда летчики, лишившиеся ног, находили в себе силы вернуться в строй и воевали даже на протезах, но мне это не светит, даже если захочу. Старшие товарищи уже не дадут сотворить очередную глупость». Это я сейчас дословно процитировал Ворошилова, с которым мы в один из его визитов заговорили о дальнейшей жизни. В госпитале мне пришлось провести без малого 2 месяца, и не потому, что у меня что-то плохо заживало. Наоборот, зарастало, как на собаке. Просто в силу постоянной занятости у меня оставался мизер времени на то, чтобы учиться ходить на протезах. Да и протезы эти – то еще произведение искусства. Сам себя ругал, что раньше не задумывался о подобных вещах, а ведь все возможности для этого были. Чего проще было озадачить каких-нибудь инженеров разработкой, как выяснилось, таких нужных изделий. Вот и пришлось теперь неслабо помучиться, прежде чем я начал хоть как-то передвигаться. Когда я, наконец, покидал госпиталь, едва я ступил на улицу, как мир застыл, и я услышал до боли знакомый голос. «Человек, мне нужна твоя помощь!» Эпилог. Я прожил замечательную жизнь. Говорю это без всякого преувеличения и сарказма. Да, наверное, мне это удалось благодаря нереальному везению, которое я получил вместе с, как выяснилось, экспериментальным модулем, который установил мне в прошлой жизни непонятный инопланетянин. Благодаря этому запредельному везению я приобрел, не побоюсь этого слова, настоящих друзей, стал без преувеличения самым богатым человеком на планете. Но главное, я встретил настоящее сокровище, которое досталось мне в жены. Кристина тогда, после моего ранения, ослушалась меня первый в последний раз за всю нашу совместную жизнь и все-таки примчалась в союз с первым же конвоем. Я потом так и не смог выяснить, как она уговорила на эту авантюру маму с папой, но все же уговорила и приехала. После этого мы с ней не расставались ни на миг. Вот уж действительно, куда иголка, туда и нитка, сказано про нас. Нет, до таких извращений типа моего присутствия на родах не дошло. Но если мы куда-то ехали, то вместе. Неважно, деловые это были поездки или просто путешествия, совершали мы их всей семьей и никак иначе. Наверное, это странно, что мы с Кристиной так за все отведенное нам время и не насытились друг другом. Иначе, чем счастье, это не назвать, и я безумно рад, что мне повезло испытать его в полной мере. Умница жена подарила мне 4 сыновей-богатырей и 1 красавицу-дочку. Которых мы вырастили и воспитали, как я думаю, настоящими людьми. Все наши дети разные по характеру, так что и интересы у них разные. Но все же нам с женой удалось привить им понимание, как важны добрые отношения между близкими людьми. Благодаря этому они в принципе не понимают, как можно ссориться между собой. При необходимости порвут любые силы, задевшие кого-нибудь из них, и это не преувеличение. Была возможность убедиться. Но это уже другая история. Сейчас все дети занимаются своими любимыми делами, у каждого из них есть свои увлечения, хобби, так сказать, а параллельно руководят созданной мной научно-промышленной империей. Да, иначе принадлежащие нашей семье активы не назвать. Рассказывать, что и сколько нам принадлежит, даже пытаться не стану. Много всего и разного. Ведь всю жизнь я только и делал, что как тот хомяк ненасытный тянул все, как говорится, в дом. Это образно, конечно, но я действительно смог стать эдакой нейтральной, а главное, значимой силой, стоящей, если так можно выразиться, над государствами. Ну или в стороне от них. Тут уж как посмотреть. Получив ранение во время того памятного воздушного боя и став калекой, я как-то успокоился, перестал метаться из крайности в крайность и начал работать более планомерно и размеренно, что самым положительным образом сказалось на развитии бизнеса. Тут, конечно, изрядно помог еще и счастливый, как нетрудно догадаться, случай. Дело в том, что три сформированные в Аргентине дивизии, две из которых переправили в Союз, а одну во Францию, хотя и не успели обучить как надо, показали себя в первых же боях настолько эффективно, что военачальники союзных государств в прямом смысле этого слова охренели напрочь. Особенно наглядно все получилось во Франции, где к моменту прибытия дивизии немцы все же прорвали хваленую линию Мажино. Наши подразделения, можно сказать, угодили с корабля на бал. Им пришлось сразу же после прибытия выдержать тяжелый многокилометровый марш и сходу вступить в бой на встречных курсах с вышедшим на оперативный простор немецким танковым клином. Эпичное получилось сражение. Дивизии, прикрытые с воздуха нашим же, прибывшим вместе с ней истребительным полком, с помощью мобильной артиллерии, представленной самоходками, вынесла немецкий механизированный корпус, как детей малых. Нет, понятно, что это только на словах все было легко, ведь немцы противник серьезный, и потери были немалыми. Но сам факт, что одна дивизия разнесла в пух и прах прорвавшийся корпус, командование удивил, поразил и заставил задуматься, что это было. Вот после этого мне и поперло. Смешно сказать, но так получилось, что главным выгодоприобретателем этой войны стал я. Вооружение, вроде тех, которыми была оснащена ярко блеснувшая во Франции дивизия, захотели иметь все и много. На меня и мой концерн в буквальном смысле пролился золотой дождь, благодаря которому я при желании мог купить чуть ли не всю промышленность Штатов. Утрирую, конечно, о такой глупости я даже не думал. Но заработал я на военных заказах действительно огромные средства, запредельные. Да и чего уж тут лукавить, до сих пор зарабатываю. Даже несмотря на то, что значимых войн как таковых после победы, одержанной над странами Оси, больше не было. Но обо всем по порядку. Несмотря на сильное давление со стороны союзников, которые требовали всего, много и сразу, обещанную Сталину армию я сформировал и обучил, как и хотел. Времени, правда, на это ушло гораздо больше, чем планировалось изначально. А все потому, что постоянно надо было помогать в боях на том или ином участке фронта, где нашим войскам приходилось совсем туго, и мы отправляли туда только-только сформированные части. Тем не менее, я справился и в полной мере доказал свою правоту спорившим со мной чудо-стратегам, что в дальнейшем изрядно повлияло на модернизацию вооруженных сил страны. Война в этом мире продлилась без малого 2.5 года, и, естественно, она не была настолько кровопролитной, как в моем прошлом мире. Убитыми Советский Союз потерял в общей сложности чуть больше 500 000 человек, и это если считать всех скопом – бойцов, сражавшихся на фронте и случайно попавших под раздачу мирных жителей. С тяжело ранеными и получившими увечья людьми ситуация, наверное, тоже получше, чем в прошлом мире. Правда, я не знаю, о каких числах речь шла тогда. Здесь, если так можно выразиться, калеками остались около 700 тысяч человек. Это я говорю о тех людях, которые потеряли какие-то конечности. Будучи сам покалеченным и имея массу возможностей для помощи таким же людям, я потратил довольно много и средств, и времени на проблему протезирования. Еще когда я лежал после своих ранений, я основательно прошерстил свою память и пусть немного, но нарыл кое-какие данные о том, как выглядели протезы в моем прошлом мире. В общем, грамотные инженеры, большие деньги и, самое главное, запредельное желание помочь людям творят чудеса. Сейчас только на территории Советского Союза работают 4 завода по производству современных протезов, и здесь же расположен целый институт, который занимается разработкой обновлений. Союз сейчас реально впереди планеты всей в этом вопросе, и у нас в стране редко можно увидеть человека без руки или ноги еще и потому, что для граждан Советского Союза разработаны специальные условия по получению протезов. В общем, наши люди за них платят всего 10% от себестоимости. Остальные расходы на изготовление протезов покрываю я пополам с государством. Казалось бы, убыточной должна быть тема, но нет. За счет передовых технологий и интереса зарубежных коллег, которые платят полную цену, естественно, с добавленной стоимостью, дело все равно приносит прибыль, притом не слабую. Но это так, мелочи, не стоящие внимания на фоне всего остального, что случилось после окончания войны. Миропорядок на планете изменился до неузнаваемости. Началось все, как нетрудно догадаться, с Советского Союза. Сталин, который в этом мире прожил на 8 лет больше, чем в моем прошлом, Неожиданно для всех, после окончания войны, взял и открыл границы. Другими словами, дал людям свободу выбора, где им жить, куда ездить отдыхать и так далее. А еще он добился разрешения в стране многопартийности, если можно так выразиться, свободы слова. Если раньше за анекдот о правительстве можно было загреметь далеко и надолго, то теперь ирония в отношении власть имущих приветствовалась. Но только в том случае, если эта самая ирония направлена на действительно неприемлемое поведение чиновничьей братьи или на косяки власти, которые ведут к ухудшению уровня жизни населения. Да, в этом мире решили в Союзе не работать на далекое будущее, в котором всем будет хорошо, а делать все, чтобы хорошо было уже сейчас. Это принесло свои плоды. Уровень жизни населения рос стремительными темпами, и в страну потянулись люди с мозгами, стремящиеся приобрести стабильность и получить возможность заниматься любимым делом без оглядки на будущее. Бесплатное образование, медицина, драконовский трудовой кодекс и прочие нетривиальные для всего остального мира вещи привели к тому, что Советский Союз стал самым благополучным для жизни местом, куда стремились переселиться многие люди со всего мира. Говорить об этом можно бесконечно долго, и на самом деле рассказать есть что. Как все это разворачивалось в послевоенные годы и что происходит сейчас. Но главное, по моему мнению, что изменилось в мире, это принятие в обращение на всей территории планеты единой валюты. Смешная, на самом деле, и интересная история получилась. На одной из конференций, где обсуждались глобальные вопросы, связанные с будущим мироустройством, зачем-то пригласили и меня тоже, да еще и позволили там выступить. Ну, я и выдал по приколу, что хорошо бы ввести единую валюту и привязать ее к двум вещам. К территории стран, как кусочка пирога, пропорционально разделив целое, и к экономической составляющей государств в соответствии с их промышленным потенциалом. Другими словами, оценить все производства и получить определенную сумму денег в оборот плюсом к деньгам за территорию, которые будут учитывать и ресурсную базу тоже. Неожиданно это предложение нашло поддержку финансовых кругов, особенно еврейских, которые почему-то считали меня, если не мессией, то близко. Самое смешное, что в итоге, после бурных продолжительных дискуссий, все сделали по предложенному алгоритму. Даже название «кредит» ввели, которое я предложил на той же конференции. К этому моменту на Земле уже практически все отказались от национальных валют и пользуются кредитами. Надо ли говорить, к чему все идет после введения единой валюты? Да, как ни странно, все сейчас говорит о том, что довольно скоро на планете исчезнут границы в принципе, и она станет одной большой страной. Этому способствует еще и тот факт, что, допустим, в той же Африке или Азии стало невыгодно тупо вывозить оттуда ресурсы. Сейчас, чтобы больше заработать, надо вкладывать в производство. Соответственно, и ситуация в так называемых странах третьего мира начала стремительно меняться в лучшую сторону. В целом, то, что я натворил в этой жизни, не поддается осмыслению. Сам, честно говоря, в ахере. Тем более, что и с освоением космоса в этом мире все гораздо лучше. Человек туда в первый раз попал еще при жизни Сталина. И говорят, что вождь перед смертью сказал, что только ради этого стоило жить и рвать жилы. Сейчас люди уже активно добывают в астероидных полях ресурсы, и по всему выходит, что я когда-то евреев совсем даже не обманул. Те, кто вкладывался в это дело с самого старта, действительно поднялись немыслимо. Вот так вот и получается у меня, что счастлив я в этой жизни был вдвойне, если не втройне. Я не только нашел сокровище в виде жены, с которой мы прожили душа в душу почти 40 лет, но и изменил жизнь на целой планете к лучшему. А ведь поначалу и хотел ты только устроиться с комфортом. Да, я теперь точно знаю, что мечты сбываются, и я тому яркий пример. Жена у меня умерла на 58-м году жизни от рака, с которым до сих пор так и не научились бороться. А мой жизненный путь после ее смерти продлился недолго. Думаете, почему я все рассказываю в таком духе? Просто после ее смерти как-то и мир вокруг утратил свои краски. Чтобы хоть как-то забыться, я увлекся рыбалкой, что и привело к несчастью, или, может, наоборот, к счастью. Выехал на своей машине, наказалось крепкий лед, и тону теперь. То ли потому, что угодил в полынью, то ли, может, просто лед не выдержал веса машины. Неважно, главное, что шансов на спасение нет, только и остается надеяться на очередное перерождение, если оно будет, конечно. Ведь вторая встреча с инопланетянином закончилась совершенно не так, как первая. Когда он тогда на выходе из госпиталя произнес, что от меня требуется помощь, я, не задумываясь, ответил: «Да без проблем, говори, что надо». Он даже растерялся от такого ответа и зачем-то начал объясняться. «Понимаешь, я в прошлый раз обрадовался, что смогу вернуться домой, и случайно установил тебе не тот модуль, который планировал, а другой – экспериментальный, и из-за этого нажил кучу проблем. Ведь мы не имеем права вмешиваться в естественный ход событий на планетах слаборазвитых рас. Я, получается, установив тебе этот модуль, нарушил закон. Проблема в том, что изъять этот модуль я могу только с твоего добровольного согласия. Тут я не выдержал и добавил, прекрасно помню наш прошлый разговор. Конечно же, это согласие должно быть дано не взамен чего-то, а на безвозмездной основе, да? Дождавшись кивка, я махнул рукой и добавил. Ну ладно, снимай, чего уж. Я тебе и так благодарен за подаренную жизнь. Глаза у этого чебуратора увеличились в несколько раз, и он задумчиво произнес. Второй раз ты меня удивляешь, человек. Спасибо тебе. И все. После этой благодарности инопланетянин исчез, поэтому сейчас у меня варианта переродиться с сохранением памяти, наверное, все же нет. Хотя я помню, как этот инопланетянин поступил в прошлый раз. Так что махонький огонек надежды все равно тлеет. Конец книги.